Пропускание мыслей перед экраном сознания позволяет увидеть их сравнительную пригодность и ценность. Привычка к беспорядочному, хаотическому и бесконтрольному мышлению – одно из труднейших препятствий на пути восхождения духа. Под лучом сознания негодная мысль паникает и даже сгорает. Контроль над мыслью начинается с того момента, когда мысль освещается лучом сознания для определения ее пригодности и достоинства.